Однако в камере слепого повиновения до Фабрицио проживала целая сотня огромных крыс, разбежавшихся во все стороны при появлении людей. Собака, помесь спаньоля с английским фокстерьером, совсем была неказиста на вид, но зато очень проворна. Ее привязали под дощатой камерой, но, почуяв, что вокруг снуют крысы, она стала рваться и ухитрилась вытащить голову из ошейника. Тогда произошла уморительная битва, и шум ее пробудил Фабрицио от умиленных мечтаний. Крысы, уцелевшие в первой схватке, улизнули в дощатую камеру. Пес в погоне за ними одним прыжком одолел 6 ступенек, которые вели от каменных плит к конуре Фабрицио. Поднялась ужаснейшая суматоха. Камера тряслась до самых подпорок. Фабрицио хохотал, как сумасшедший. Хохотал до слез. Тюремщик Грилла, смеясь не меньше, чем он, запер дверь. В камере не было никакой мебели. И пес на приволье гонялся за крысами. Прыжкам крысолова немного мешала только чугунная печка, стоявшая в углу. Когда собака прикончила всех своих врагов, Фабрицио подозвал ее, погладил и, видимо, понравился ей. «Если этот пес увидит когда-нибудь, что я перелезаю через стену, — подумал Фабрицио, — он не станет лаять». Но столь тонкая политика являлась только предлогом. Ему просто было приятно поиграть с собакой, ибо на душе у него стало легко. По непонятным причинам, о которых он не задумывался, тайная радость царила в его душе. Запыхавшись от беготни с собакой, Фабрицио спросил тюремщика: «Как вас зовут?» «Грилла. Готов служить вашему сиятельству во всем, что дозволено уставом». «Так вот, милейший Грилла, один человек по фамилии Джилетти хотел меня зарезать на большой дороге. Защищаясь, я его убил. Если бы мне пришлось начать все сызнова, я все равно убил бы его. Но тем не менее, пока я у вас в гостях, мне хочется жить весело. Попросите дозволения у своего начальства сходить во дворец Сан-Северино за бельем для меня, да купите мне асти, только побольше». Асти – довольно приятное шипучее вино, которое выделывают в Пьемонте на родине Альфьери, и оно высоко ценится, особенно в том разряде знатоков, к которым относятся тюремщики. 8-10 таких любителей как раз были заняты переноской в камеру Фабрицио кое-какой старинной раззолоченной мебели, взятой из бывших покоев принца. Все они благоговейно удержали в памяти слова, касавшиеся покупки асти. Несмотря на их старания, Фабрицио устроили на первую ночь довольно скверно, но он, казалось, обижался только на отсутствие бутылочки вина. «Видать, он славный малый», — говорили, уходя тюремщики. «Одного только пожелать надо, чтобы господа начальники позволили передавать ему деньги». Оставшись один и немного оправившись от шумной суматохи, Фабрицио вновь задал себе вопрос: «Неужели это тюрьма?» И окинул взглядом широкий горизонт от Тревиза до Монте-Виза, длинную гряду Альп, остроконечные снежные вершины, небо, звезды и прочее, и прочее. «И это первая моя ночь в тюрьме? Я понимаю, что к Леле и Конти приятно это воздушное уединение. Здесь чувствуешь себя вознесенным на 1000 льё над мелочными злобными делами, занимающими нас внизу. Если птицы, которых я видел вон там под моим окном, принадлежат ей, значит, я увижу и ее самое. Интересно, покраснеет она, когда заметит меня?» Обсуждая столь важные вопросы, узник забылся сном лишь в очень поздний час. Наутро после этой ночи, первой ночи в тюрьме, где еще ничто и ни разу не вызвало в нем раздражения, Фабрицио мог побеседовать только с английской собакой Фоксом. Тюремщик Грилла по-прежнему посматривал на него весьма приветливо, но не вымолвил ни слова, получив на этот счет новое распоряжение, и не принес заключенному ни белья, ни асти. «Увижу ли я Клелию?» — подумал Фабрицио, проснувшись. «Может быть, это вовсе не ее птицы?» Птицы уже начали щебетать и петь, и на такой высоте лишь эти звуки разливались в воздухе. Ощущение глубокой тишины, царившей тут, полно было для Фабрицио новизны и прелести. Он с восторгом слушал прерывистое легкое резвое щебетанье, которым его соседки-птицы приветствовали день. Если это ее птицы, она хоть на минутку придет навестить их, и я увижу ее в окно. Он принялся рассматривать огромные цепи Альп, и ему казалось, что Пармская крепость выдвинута против нижнего их хребта, как передовой редут. Но взгляд его то и дело обращался к великолепным клеткам из лимонного и красного дерева с тонкой позолоченной проволокой, расставленной посреди просторной светлой комнаты, которая служила вольерой. Позднее Фабрицио узнал, что на третьем этаже дворца только в этой комнате бывала тень между 11 часами утра и 4 часами дня. Башня Форнезе защищала ее от солнца. «А как мне будет грустно, — думал Фабрицио, — если вместо кроткого, задумчивого лица, которое я надеюсь увидеть и которое, быть может, покраснеет от моего взгляда, у меня перед глазами появится толстощекая грубая физиономия какой-нибудь горничной. Возможно, что ей поручено ухаживать за птицами. Но если я увижу Клелию, заметит ли она меня? Право, надо отбросить деликатность и постараться, чтобы заметила. Должно же мое положение дать мне какие-то преимущества. Да и мы здесь совсем одни, так далеко от света. Я заключенный, то есть принадлежу отныне к тому разряду людей, которых генерал Конти и другие, подобные ему негодяи, называют своими подначальными. Но она так умна, или вернее так высока душой, что, пожалуй, как утверждает граф, действительно стыдится своего отца, презирая его обязанности. Может быть, из-за того она и грустит? Благородная причина грусти.